Раз ты еще сомневаешься, то позволь мне раскрыть тебе один из величайших секретов нашей Вселенной, уверенным тоном сказал я, с пафосным видом скрестив руки на груди. Сегодня ты узнаешь о величайшей тайне, что управляет всеми. Я расскажу тебе о главном герое и сюжетной броне. Часть 27. Генерал Страны Железа, известный всему миру как Мифуни, гордо стоял на вершине холма, глядя на неторопливо бредущего в его сторону гигантского монстра. Серебристая броня на теле мужчины мерцала в свете восходящего солнца, а длинные черные волосы трепетали из-за порывов бурного ветра. Мифуни одним своим видом внушал в своим последователям чувство уверенности и праведности. Его глаза бесстрашно смотрели за медленно, но верно продвигающимся вперед десятихвостым, внимательно наблюдая за каждым шагом гигантского монстра. Мифуни как лидер самураев и глава своей собственной суверенной страны был обязан ответить на угрозу десятихвостого, если бы монстр подошел непосредственно к границам его государства или даже пересек их, вторгаясь в пределы страны. Однако, правда в том, что ничего из этих двух событий так и не произошло. Впрочем, это не помешало Мифуни пересечь половину континента и привлечь внимание этой угрозы своими силами. Мотив этих действий – это его амбиции, которые простирались намного дальше, чем многие люди могли представить. В этом и заключалась та причина, из-за которой собранная генералом Страны Железа армия отправилась на территорию почти вымершей Страны Молнии. Правда в том, что теперь Мифуни искренне верил, что вскоре весь мир склонится перед ним и содрогнется от его богоподобной мощи. Но перед этим, генерал Страны Железа желал показать свою силу всему миру, планируя таким образом вселить страх в сердца врагов и привлечь в свои ряды еще больше последователей. Мифуни был убежден в своей непобедимости, поэтому даже не считал, что борьба с десятихвостым несет какую-либо угрозу его жизни. И на это у него были веские причины. Благодаря способности читать мысли, которую он обрел недавно, теперь Мифуни нельзя было застать врасплох, при условии, что враг будет разумным существом, способным мыслить. По этой причине генерал Страны Железа обладал железной уверенностью в лояльности своих подчиненных. Овладев способностью фактически предсказать почти любую атаку, если она совершена в пределах 200 метров от его тела, он считал себя неуязвимым. На фоне этой силы, все остальные преимущества, которые Мифуни получил недавно, почти не стоят упоминания. «Что бы ты сказал, если увидел меня сейчас, Ханза?» С усмешкой на губах подумал он. «Теперь моя молодость вернулась ко мне, а моя сила возросла как никогда ранее. Даже Учиха Мадара и Синджуха Ширама не могут сравниться со мной. Отныне, я буду править этим миром, как вечный и непобедимый правитель». Мифуни довольно кивнул в ответ на свои собственные мысли. Вытащив свою катану из ножен, он направил ее кончик в сторону врага. Гигантское существо, бредущее на двух ногах, смотрело на него и стоящую за ним армию из 10 000 самураев голодным взглядом. 10 щупалец, растущих из тела чудовища, хаотично двигались, ударяясь об землю, словно в предвкушении предстоящего пиршества. Массивное существо, распахнув свою пасть, издало зловещий рев, звучание которого простиралось на десятки километров. Воины Страны Железа, собравшиеся по зову Мифуни, как своего генерала, содрогнулись от ужаса, когда крик монстра достиг их ушей. Однако они не отступили, ведь их вера в своего лидера преобладала над страхом. С недавних пор Мифуни прославился не только тем, что по слухам освоил секретную технику фехтования, которая позволила ему разрезать собственную старость, но и достиг особого состояния, превратившего генерала Страны Железа в непобедимого бога. Конечно, если бы кто-то из них спросил об этом самого Мифуни наедине, тот без зазрения совести просто рассмеялся бы ему в лицо. Затем он бы перерезал горло человеку, проявившему излишнее, по мнению генерала Страны Железа, любопытство. Правда состояла в том, что все эти слухи об особой технике фехтования, которая способна разрезать старость, были просто пропагандой, которую сам Мифуни придумал, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Поначалу он не верил, что это сработает. Однако, к его удивлению, слухи об этом быстро распространились, и самураи со всего мира стали съезжаться к нему во дворец, присягая на верность генералу Страны Железа ради желания обрести вечную жизнь. «Я должен поблагодарить за эту силу главного смотрителя кровавой тюрьмы. Как там его звали? Кажется, Муи. Ах, неважно. Но он действительно думал, что может взять под контроль силу коробки блаженства, похищая людей моей страны», — гневно размышлял Мифуни, окинув взглядом огромную фигуру Десятихвостого, который неспешно брел в сторону собранной им армии на двух длинных ногах. На кончике его катаны вспыхнул зловещий красный свет, и генерал Страны Железа направил свой меч в ночное небо. Багровая энергия собралась по прихоти Мифуны, приняв форму растущей энергетической сферы, диаметр которой вскоре достиг 200 метров. Самурай, стоящие позади своего лидера, издали крики, полные удивления и восхищения. Никто из них не ожидал, что человек, возглавляющий их, достиг настолько впечатляющего уровня силы. Вся дисциплина, которую любили восхвалять самураи, мгновенно исчезла, и в армии Страны Железа воцарилась совсем другая атмосфера. Это была атмосфера, переполненная надеждой и предвкушением. Самураи тихо переговаривались, обсуждая неожиданно возросшую мощь своего лидера. Тем временем, сам Мифуне, который внимательно слушал их, довольно сощурился, словно переевший сметаны домашний кот. «И теперь, когда мощь Сатори запечатана внутри моего тела, ничто не сможет остановить меня», — мысленно провозгласил он, повелительно взмахнув мечом. «Если бы не тот безумный член клана Узумаки, который верил, что сможет использовать коробку блаженства для создания армии динозавров, то я бы никогда не смог достичь своей цели. И пусть никто не смеет сказать, что я, Мифуне, не плачу своим подчиненным за усердную работу. Я отдам этому сумасшедшему должное, когда мир будет принадлежать мне», — взяв его дочь в свои наложницы. Кажется, он говорил, что ее зовут Карин. Или это было Калин. Впрочем, неважно. «Но когда я найду ее, она будет моей личной шлюхой, которая родит мне много детей. Я оплодотворю эту девочку на могиле ее отца. Надеюсь, она оценит это, иначе ей придется пожалеть, что родилась на свет. Эта шлюха должна быть благодарна мне. В конце концов, все женщины все равно больше ни на что не годны, кроме как ублажать таких благородных мужчин, как я». Подчиняясь движению его катаны, гигантская энергетическая сфера унеслась вперед. Словно луч красного света, она стремительно поразила огромное тело Десятихвостого, врезавшись в багровый глаз чудовища. Атака Мифуни взорвалась, подняв в воздух облако пыли, которое закрыло небо, перекрыв свет звезд и полной луны. Глядя на это зрелище со стороны, Мифуни торжествующе расхохотался. На его лице отразилось почти оргазмическое выражение чистого блаженства. Он выглядел так, словно исполнил свое заветное желание, к которому стремился всю свою жизнь. Все кончено. Этот жалкий монстр, который сокрушил страну молнии, разрушив две деревни коварных ниндзя, был побежден мной, — провозгласил Мифуне, повернувшись лицом к собственной армии. «Сегодня начнется новая эпоха, эра самураев. Время ниндзя подошло к концу, и теперь мы будем править миром». Самураи расслабились, а на их лицах, скрытых под шлемами, появились радостные улыбки. Многие из них, будучи не сила удержать свои чувства под контролем, воздев свои мечи вверх, разразились восхищенными криками. «Слава Мифуне сама! Да, это победа Страны Железа! Мы сильнейшие в мире! Хвала генералу! Ниндзя ничто перед нами! Генерал сама, сильнейший в мире! Мифуне сама, бог самураев!» Последнее высказывание особенно порадовало генерала Страны Железа. Ведь его назвали не просто каким-то полубогом, как Ханза, которому Мифуне проиграл в молодости, а настоящим богом, приравняв его с Синджу Хаширамой. Впрочем, он сам считал себя сильнее, чем когда-либо был первый Хокаге и все остальные носители титула Хокаге вместе взятые. Однако счастье Мифуне продлилось недолго, ведь способность предвидеть атаки противников с помощью чтения мыслей была просто бесполезной против того, кто не имел способности мыслить. В конце концов, этот Десятихвостый еще не созрел окончательно, а потому, этот монстр просто не обладал настоящим разумом и сознанием. Атаковав тело Десятихвостого мощным с виду энергетическим взрывом, Мифуне не счел нужным убедиться в том, что смог нанести хотя бы какой-то урон своему противнику. По моему мнению, это было попросту глупо. Конечно, не будь Мифуне так опьянен неожиданно свалившейся на него силой, все могло бы закончиться иначе. Но в этот раз ему не повезло, и Мифуне совершил ошибку новичка. Наверное, будь этот мир каким-нибудь фанфиком, то его читатели задавались бы вопросом, как я узнал, что происходит в голове у лидера самураев. Ответ прост: не только Мифуне обладает способностью читать мысли. Меня тоже отныне можно внести в списки опасных для общества телепатов. Хотя я пока не так ужасен, как печально известный нарушитель личной жизни, профессором X, но моя сила была уж точно не хуже, чем у главного сторонника общего блага в мультивселенной, Альбуса Дамбегада. Во всяком случае, насиловать умы маленьких мальчиков я мог бы не хуже, чем этот пожилой представитель ЛГБТ-сообщества. После пробуждения Риннегана моя способность погружаться в воспоминания других людей достигла беспрецедентного уровня, позволяя считывать их в режиме реального времени. Мне было достаточно всего лишь посмотреть на другого человека, и я мог легко воспринимать все, что кто-либо чувствует, попутно буквально интуитивно понимая их мысли. Такова мощь объединенной формы трех мангекью шарингенов. Это не какая-то техника, а просто естественное улучшение базовых свойств обычного шарингена. Мне даже немного страшно представить то, какую силу можно получить, слив еще больше таких глаз в единое целое. Если бы техника Химеры не ограничивалась возможностью совершить только 5 слияний, то я бы с радостью это проверил. К сожалению, мир Наруто меня часто разочаровывает. Я также сильно жалел о том, что симуляции, созданные уникальной техникой Фугаку, не дали желаемых результатов. Слияние обычного шарингана в форме трех Томои с моим Риннеганом не давало особого эффекта из-за того явления, которое Хирука назвал фактором подавления. Иначе говоря, Риннеган слишком силен, и его чакра пересиливает чакру обычного шарингана. Именно поэтому такие способности в моих глазах, как ускорение мышления и улучшение визуального восприятия, совсем не возрастают. Напротив, способность насылать иллюзии взглядом, по сути, единственная сила, которая демонстрирует хоть какие-то признаки роста. Таким образом, гиндзюцу, которая создана с помощью моих глаз, улучшенных в симуляциях Фугаку, еще сложнее развеять. Однако, добавление в смесь мангекью шарингана, которым ранее владел Шисуи, усилили все способности моих глаз примерно в 1,5 раза. Это означает, что дальнейшее усиление Риннегана вполне возможно. Когда я осознал это, то сильно обрадовался. С того момента на моем лице воцарилась довольная улыбка, которая не сползала с него всю последующую неделю. Жаль только, что в этой симуляции Хирука вышел под контроль и решил убить меня, как ранее это сделал Рачимару. Очевидно, что после слияния глаза Шисуи с моим Риннеганом, его катаамацуками развеялась. Если бы не тот факт, что второй раз наложить сильнейшую технику мангекью шарингана Шисуи на него уже не получилось, я бы и правда слил глаза тупейшего члена клана Учиха со своими собственными. Но, к сожалению, катаамацуками имела тот же недостаток, что и пресловутый Гиас Лелуша. Таким образом, эта возможность не была вариантом, на который мне можно было рассчитывать. Впрочем, второй глаз Шисуи, полученный от Данза, все еще можно было успешно слить с одним из моих глаз без заметных проблем. Вот только его уникальная сила не впечатляла, поэтому я решил пока этого не делать. Будет лучше провести слияние с глазами, которые даруют мне технику, которая будет полезнее и сделает меня сильнее. Этот мир принадлежит нам, самураям, громко крикнул Мифуне, размахивая зажатой в руке катаной. Отныне, даймё и эти коварные и злые ниндзя подчинятся нам. Весь мир перейдет под контроль страны железа. Пафосная речь Мифуне привлекла мое внимание, оторвав меня от размышлений. Смотреть, как он кривляется, словно клоун, оказалось довольно забавным способом убить время. Ведь я прекрасно осознавал, что планировал сделать Мифуне, и даже то, как он хотел этого достичь. На самом деле, сам факт того, что он собрал целую армию из 10 000 самураев и привел их в страну молнии, был просто еще одним пунктом моих собственных замыслов. Можно сказать, я буквально вложил эту мысль ему в голову, и без нее Мифуне банально не хватило храбрости для того, чтобы бросить вызов 10-хвостому в прямом бою. В конце концов, для самурая этот человек был бесконечно труслив, и он предпочитал не сражаться с тем, кто имел хотя бы иллюзорный шанс одержать победу над ним. Единственный человек, перед которым страх Мифуне пасовал, был сам Ханза. Генерал Страны Железа просто слишком ненавидел его. Он буквально считал Ханза символом своего позора. Поэтому Мифуне был готов сразиться с ним в любой момент, даже если это приведет его к неизбежной смерти. Однако 10-хвосты, не Ханза. Этот монстр намного сильнее, чем какой-то старик, чья репутация была раздута из-за прихоти 3-го Хокаге, который не мог смириться с тем, что его ученики получили свое саркастичное прозвище, обусловленное неспособностью даже при поддержке целой армии одолеть одного человека. Конечно, масло в огонь подливали и то, что это прозвище было дано лидеров какой-то захудалой деревни ниндзя, которая даже не является частью Великой Пятерки. Итак, Мифуне бы никого не осмелился противостоять монстру, которую разрушил одну из крупнейших и самых могущественных стран на планете. Поэтому мне пришлось попросить своего ворона вмешаться в разум этого человека с помощью Мангекио Шарингана, который не так давно был выдран из глазницы Ганза. Правда в том, что Десятихвостый не представлял реальной угрозы для страны Железа, и у Мифуни не было никаких особых причин сражаться с ним. Гигантский монстр, утолив свой голод, погрузился в сон, который продлился целый месяц. И если бы Мифуни не потревожил его, собрав и приведя сюда такое количество пользователей чакры, то это существо бы и не проснулось в ближайшие годы. Ранее Десятихвостый поглотил не только двух хвостатых зверей, но и миллионы жителей страны Молнии. Даже 90% ниндзя скрытого облака были сожраны им. Иначе говоря, хотя монстр не отказался бы от закуски, но он был сыт и больше не испытывал столь сильный голод, как это было раньше. Очевидно, что Десятихвостому нужно немного времени, чтобы переварить все то, что он приобрел. Поэтому гигантский монстр за последний месяц так и не сделал и шагу, вновь превратившись в массивное дерево. Если бы рядом проходил кто-то, обладающий большими запасами чакры, или группа из нескольких тысяч каких-нибудь случайных людей, Десятихвостый на время бы очнулся, чтобы заморить червячка. Но, едва ли бы он сдвинулся с места в ближайшие 10 лет, если бы того, что могло бы спровоцировать его, не произошло. А если бы Десятихвостого регулярно подкармливали, как это делали в недалеком прошлом ниндзя водопада, то этот гигантский монстр и вовсе никогда не пробудился, так и не устроив очередную резню. Однако долгий сон Десятихвостого шел вразрез с моими замыслами. Разумеется, мой план по его ловле включал в себя минимум риска и максимум прибыли. По сути, мне совершенно не хотелось рисковать, и я решил создать для монстра ловушку, попросив Ханаку и Хирука заранее подготовить место для запечатывания Десятихвостого. И это место располагалось как раз под тем холмом, где разместилась армия Страны Железа. На самом деле сам холм был искусственной конструкцией, созданной мной с помощью комбинации стихии земли и стихии дерева. И под ним были начертаны особые печати, которые, по мнению Ханаки, окажут существенную поддержку в процессе запечатывания Десятихвостого. Запасы чакры этого существа были слишком велики для того, чтобы я смог успешно слиться с ним с помощью техники химеры. Но его сила все еще слишком привлекала меня. Я был убежден, что отказываться от такой ценной возможности получить эту силу было бы, мягко говоря, глупо. Поэтому, чтобы получить то, что мне нужно, пришлось рискнуть. Однако этот риск был не так уж и велик и частично оправдан возможной выгодой. Итак, я решил, что мне стоит стать Джинчуурики, запечатав Десятихвостого внутри себя. Однако, стоит отметить, что запечатывание внутри Мифуни того зловещего древнего артефакта, называемого коробкой блаженства, стало для меня настоящим сюрпризом. Правда в том, что генерал Страны Железа месяц назад наконец-то заметил, что земли его страны подвергаются систематическим набегам с целью кражи живого товара, то есть, женщин-рабынь. Конечно же, эти действия были предприняты бывшим ниндзя из скрытой травы по имени Муи. Его деревня была невольно разрушена в результате моих действий, и он оказался в затруднительном положении. Муи был начальником и главным смотрителем тюрьмы, расположенной в стране травы, которая граничила со страной железа, управляемой Мифуни. И он нуждался в поддержке своей скрытой деревни, которая теперь была разрушена. Поэтому Муи пришлось пойти на крайние меры. Он принес в жертву всех узников своей тюрьмы и даже многих сотрудников, которые отказались подчиняться ему и предпочли восстать. Однако вскоре потенциальные жертвы подошли к концу, и Муи отдал своим подчиненным приказ, который обрек их на скорую смерть. Он сказал им похитить рабынь из страны железа, заявив, что только так можно отомстить мне и возродить деревню скрытой травы. Если бы они похищали настоящих людей, как жители страны железа называют самураев, то это бы было замечено намного раньше. Но судьбы рабынь не интересовали правящий класс страны железа. Именно поэтому за последние 2,5 месяца по приказу начальника некой тюрьмы было похищено порядка 2000 женщин. Забавно, что за почти 1,5 месяца никто так и не удосужился расследовать это преступление. Кто-то из самураев заинтересовался этим лишь из-за обнаружения факта пропажи купленной самим Мифуни рабыни, обладающей странными глазами, подозрительно похожими на Ринниган. Разумеется, генерал Страны Железа, только услышав об этом, отдал приказ найти и покарать виновников. Разумеется, Мифуни также заявил, что ему обязаны вернуть его собственность, а иначе он буквально сожрет живьем тех, кто хоть как-то причастен к похищению. Конечно же, самураи в таком деле оказались совершенно бесполезны. Они ничего не могли отыскать или разузнать о похищенных. Таким образом, Мифуне пришлось обратиться за помощью на черный рынок и нанять там себе более надежных помощников. И всего через 3 дня генерал Страны Железа наконец-то получил возможность удовлетворить свой гнев и наказать виновных. Нанятые им ниндзя-отступники без особых проблем смогли узнать, куда именно свозили украденных рабынь. Они даже раскрыли личность организатора похищений. Выслушав отчет ниндзя-отступников, генерал Страны Железа поспешно собрал небольшую армию и вместе с ней отправился в указанное место. Целью Мифуне стал замок демонического света, более известный под названием «Кровавая тюрьма». Именно там проходили основные действия очередного неканоничного фильма по миру «Наруто», который противоречил сюжету как аниме, так и манги. Чушь, которую придумали его создатели, была настолько отвратительно неуместной, что ее нельзя было поместить в рамки временной шкалы оригинальной истории. Наруто был предан и побит, как это бывает всегда, а затем он оказался брошен в тюрьму, начальник которой планировал захватить мир с помощью некоего важного для сюжета предмета, как почти любой другой злодей из филлеров, игры фильмов по миру Наруто. Да, когда я вспоминаю об этом, нельзя не упомянуть и других, сделанных словно под копирку персонажей, вроде того любителя камней из истории про камни, дарующие силы, один из которых непонятным мне образом попал в руки отца Харуна Сакуры, или же, того дядю Казихана Каюки, который верил, что броня из чакры и бронепоезд сделают его сильнее, чем мудрец 6 путей, или тот дурак, путешествующий во времени, который хотел захватить мир с помощью армии марионеток. Даже отец Карин не был исключением, будучи убежденным, что армия не обладающих чакрой динозавров сможет сокрушить Узумаки Наруто и всех ниндзя в мире. Однако, последний, как раз таки мог быть прав. Это поражает воображение, но такова жестокая природа реальности. Согласно аниме и манге Боруто, Учиха Саске, который ранее сражался с Учихой Мадарой, стоя наравне с Узумаки Наруто, главным героем мира и даже мог противостоять членам клана Ацуцуки, был серьезно ранен обычным доисторическим животным, которое даже не владеет чакрой. Сложно представить, но один маленький динозавр практически убил реинкарнацию Индры, который обладал вечным Мангекью Шаринганом и даже Ринниганом. И тот злодей из клана Узумаки, который выпустил ужас динозавров в мир, как мне недавно удалось выяснить из воспоминаний Мифуне, оказался отцом Карин. Следует отметить, что этот человек много раз говорил генералу Страны Железа о том, что хотел бы превратить свою дочь по имени Карин в инкубатор для разведения динозавров, когда она немного подрастет и достаточно созреет для того, чтобы помочь своему отцу в исполнении его заветного желания. Полное имя этого человека – Узумаки Зансуру, и с точки зрения боевых навыков он оказался полным ничтожеством, которого едва ли можно назвать настоящим ниндзя. Однако Зансуру сносно владел техниками запечатывания и смог организовать запечатывание коробки блаженства в тело Мифуне, руководя нанятыми генералом Страны Железа ниндзя-отступниками. Правда, никто из них, в конечном счете, не прожил долго, оперативно умерев от переизбытка металла в горле. Их трупы затем были выброшены в море, где ими вдоволь полакомились акулы. В конце концов, Мифуне не были нужны свидетели того, откуда именно он получил свою силу и молодость. Интересно, что в отличие от других членов клана Узумаки, Зансуру всегда отличался мизерными запасами чакры и плохим здоровьем. Насколько я понял, судя по памяти Мифуне, его навыки в использовании ниндзюцу тоже оказались довольно жалкими, и даже его выносливость, сила и скорость были сравнимы только с обычными людьми, которые никогда в жизни всерьез не пытались тренировать свое тело и не умели использовать чакру для усиления своих физических способностей. Зансуру также обладал довольно странным фетишем. Он верил, что динозавры самые прекрасные существа в мире и поэтому они должны править миром. Разумеется, тем, кто правил бы динозаврами, был бы сам Зансуру. И для того, чтобы достичь своей заветной мечты, он экспериментировал над бедными курицами, надеясь превратить их во всемогущих, по его мнению, динозавров. Так или иначе, но этот парень укладывался в шаблон типичного безумного ученого, какими были Хирука и Орочимару. Впрочем, лично мне казалось, что он был даже намного более сумасшедший, чем эти двое вместе взятые. Когда мне захотелось убедиться в происхождении повелителя динозавров, я нашел ответ, просто поговорив о нем с одной из сопровождающих меня Узумаки. Карин полностью согласилась с тем, что этот мужчина действительно ее отец. Она даже подтвердила, что тот сошел с ума, утверждая, что только динозавры принесут миру спасение от неизбежного апокалипсиса. По словам Карин, в один прекрасный день Зансуру окончательно сошел с ума и бросил свою семью, фактически продав собственную жену и дочь в рабство деревни скрытой травы в обмен на покупку пары сотен куриц и организации личной лаборатории, которую ему действительно предоставили, построив ее на территории пресловутой кровавой тюрьмы. Для меня эти новости стали приятным сюрпризом, ведь прежде я верил, что отцом Карин был тот старик, который возглавлял ниндзя скрытой травы и был одной из жертв моего вторжения в подконтрольную ему деревню. Если правильно помню, то он проявил себя, как обладатель почти нерушимой воли. И этот старик даже после того, как мое Цукуйоми проехалось ему по мозгам, не умер сразу. Он умудрился выжить и проползти полдеревни, страдая от кровоизлияния мозга и пуская целые ручьи крови из своих ноздрей и глаз. По сути, старик умудрился достичь места, где проживала Карин, надеясь, что она исцелит его полуразрушенный мозг. Однако, несмотря на проявленное им упорство, он опоздал буквально на пару секунд. Прокрутив в голове воспоминания о моем вторжении в деревню скрытой травы, я вновь задумался над глупостью злодеев мира Наруто. Выходило так, что получение статуса злодея кем угодно всегда приводило к тому, что ик получателя стремительно падал. Затем понижался уровень удачи, и с этого момента почти события в мире словно сами собой начинали складываться в сугубо отрицательном для злодея ключе. В прошлом я лично стал свидетелем того, как озлодеился Боруто, а теперь вот вижу, как Мифуни становится жертвой сюжетной брони. До недавнего времени генерал Страны Железа был в целом неплохим для самурая человеком, но как только внутри него взыграла амбиции, бедняга пошел по темной дорожке, отправившись в погоню за пачкой печенья, которую получают все адепты темной стороны силы. Эта зловещая тенденция меня серьезно напрягает. По сути, абсолютно любой человек в этом мире может стать жертвой сюжетной брони и насильно отуплен и проклят неудачей. Именно поэтому для меня было так важно не выглядеть плохим. Ведь, если некий всемогущий наблюдатель, существующий за пределами этой вселенной, внезапно решит, что я злодей и творю злые дела, то мир подвергнет меня той же судьбе, которую ожидает любого злодея в мире Наруто. К счастью, еще до того, как я недавно осознал истинную природу этой жестокой реальности, мне повезло обзавестись надежными последователями в лице Карин и Фуу, а они пока что думают, что я хороший парень. Я также уверен, что Ханако и даже Тэюя тоже так считают, и в их глаза я – герой, который спас им жизнь, а потому мир пока смотрит сквозь пальцы на мои действия. К сожалению, моя удача может скоро подойти к концу. Просто, размышляя об этом, мне хочется кричать: «Ну, что это за идиоты?» Проблема в том, что все эти личности, описанные мной ранее, включая, в том числе и недавно почившего отца Карин, только вершина списка психов и придурков, с которыми имели дело Узумаки Наруто и его друзья. И теперь, когда главного героя больше нет в этом мире, кто-то другой должен взять на себя ответственность за борьбу с ними. Однако этот кто-то совершенно точно не я. Блин, мне кажется, или этим злодеям делать просто нечего, кроме как пытаться покорить мир. Кричал я в своем уме, осознав абсурдность происходящего. Разве они не могут заняться чем-то еще, например, вложить деньги в благотворительность или сняться в кино? Но именно таким и был этот глупый мир. Правда в том, что все эти злодеи, так или иначе, встречаются с Узумаки Наруто, как правило, умирая его рук или рук его друзей. Они словно специально существовали только для того, чтобы кто-то победил их. Некоторые из особо одаренных злодеев, прямо как главный антагонист этого фильма про кровавую тюрьму, буквально умирают из-за собственной тупости, когда их уровень интеллекта волшебным образом сокращается из-за влияния сюжетной брони главного героя. На самом деле, мне совершенно непонятно, как, будучи такими тупыми, эти плохие парни могли хотя бы дышать. Пока я предавался философским размышлениям, паря в воздухе в полукилометре от поверхности Земли, прямо под моими ногами развернулась очередная трагедия. Потому что, как и ожидалось, Десятихвостый не был убит атакой Мифуны. На самом деле, лидер Страны Железа не смог его даже поцарапать или хоть как-то повредить ему. И сейчас Мифуни с ужасом осознал правду. Одно из щупалец хвостов Десятихвостого вырвалось из-под Земли, схватив генерала Страны Железа и подняв его в воздух. Тело Мифуны содрогнулось, когда бог самураев обмочился от пережитого им стресса, столкнувшись со взглядом гигантского багрового глаза. Лицо Мифуни исказилось от ужаса, когда он, махая своим мечом, пытался разрубить огромное щупальце, охватившее большую часть его тела. Таким образом, на свободе осталась только голова Мифуни и его рука с зажатым в ней мечом. Разумеется, он не имел никаких шансов вырваться на свободу и спасти свою жизнь, ведь сам мир уже списал его в расход. Тем временем окружающие самураи впали в панику и в страхе разбежались, демонстрируя тот факт, что убийство безоружных крестьян – это далеко не то же самое, что и сражение с монстром размером с гору. Именно так проводили свои дни многие из этих храбрых воинов, которые, как и их коллеги из Японии, очень любили проверять остроту своих клинков о плоти кости простых людей, которые не могли защитить себя от их садистских желаний. «Смотри, Итачи-сан!» Привлекла к себе мое внимание Фуу, которая захотела присоединиться ко мне в наблюдении за уничтожением армии Страны Железа. Она пальцем указала на землю, где один единственный человек еще пытался бросить вызов Десятихвостому. Это был молодой человек лет 20, который даже не имел типичной для самураев Страны Железа брони. Вместо этого он был одет в потрепанное черное кимоно и соломенную шляпу, покрытую грязью. «Давай примем его в свою команду», — предложила Фуу. «Он кажется очень храбрым, хотя и глупым, но может быть, у этого самурая есть какой-то удивительный потенциал и талант». «Хаэм», — задумчиво промычал я, скрестив руки на груди, «раз уж у него есть соломенная шляпа, полагаю, нам стоит спасти его». Однако наличие этого предмета одежды еще не делает любого человека, который ее носит, потенциальным членом пиратов соломенной шляпы. «Ну, Итачи-сан», — недовольно пробурчала Фуу, «ты же сам говорил, что в любой команде должен быть настоящий мечник. Давай возьмем его». «А я что, теперь не мечник?» — возмутился я, похлопав ладонью по рукояти своего меча, который висел в ножнах у меня за спиной, словно у Кирита, одежда которого была почти точной копией моей. Вслух мне не хотелось говорить совершенно ничего, ведь слова Фуу напрочь испортили мне настроение. Вместо этого, я продолжил задумчиво наблюдать за отчаянным положением Мифуны. Тем временем, генерал Страны Железа наконец-то приблизился к рту Десятихвостого, так же как и к концу своей жизни. Гигантское щупальце помогло ему в этом благородном деле, аккуратно уложив на язык гигантского монстра. Мое настроение вновь скакнуло вверх, когда я обратил внимание на лицо Мифуни, который смотрел на мир таким взглядом, будто бы он все еще не мог поверить в реальность происходящего. Это зрелище напомнило мне, что моя жизнь в целом не так уж и плоха при правильном сравнении. Я бог самураев, бог самураев, бог я бог, я бог, я бог, я бог, бог, бог самураев, бог я бог, безумно шептал Мифуни вплоть до тех пор, пока его тело не исчезло в утробе монстра. Часть 28. Минула всего неделя со дня разгрома армии самураев и запечатывания Десятихвостого, которое для меня прошло на удивление буднично и неинтересно. Причиной тому послужила хорошая подготовка и компетентная группа поддержки. В тот день я в компании своих малолетних прислужниц прогуливался по столице Страны Огня, которая, несмотря на назревающую войну, все еще оставалась беззаботной и мирной. Не так давно деревня Скрытого Листа показала всему миру свою слабость и привлекла внимание многочисленных, но не очень сильных государств и организаций со всего мира. Словно гиены, они накинулись на искалеченного хищника, надеясь прикончить его раньше, чем тот сможет оправиться от нанесенного ему ущерба. По сути, сразу после того, как известие об атаке Акацуки и новом буйстве Девятихвостого достигли их, ниндзя Песка и Тумана немедленно объявили о начале военных действий. Их лидеры, опасаясь возможных козней со стороны Сарутоби Хирузина, собрались вместе, решив привлечь в качестве союзников селения ниндзя, которые появлялись только в филлерах и никогда не были частью основного сюжета истории. В результате к их импровизированному альянсу присоединились жертвы радиации из Скрытой Звезды и даже ненавидящие мужчин кунаичи феминистки из деревни Надышика. Забавно, что новоявленные союзники сочли, что даже этого будет недостаточно для уверенной победы над Скрытым Листом. И вскоре частью их альянса стала целая куча ниндзя-отступников и прочих наемников из Черного Рынка, которых возглавил вечно жаждущий денег Какузу. Так или иначе, но если Сарутоби Хирузин не предпримет решительные меры, прибегнув к определенной запретной технике для воскрешения прошлых Хокаге, то очень скоро его деревню постигнет полное и на этот раз уже последнее в их истории поражение. Я не был уверен по поводу того, что он планировал делать, но с учетом ситуации у третьего Хокаге не было особого выбора в этом вопросе. Впрочем, старой обезьяне неожиданно очень повезло, когда Десятихвостый начал свое шествие по миру, перепугав лидеров так называемого Пятикратного Союза, которые решили отложить начало военных действий на территории страны огня из-за ее относительной близости к упомянутому мной ранее гигантскому монстру. Свою роль сыграло и то, что ниндзя скрытого камня и скрытого облака были слишком заняты чем-то другим. Первые столкнулись с гражданской войной, которая была вызвана неожиданной смертью старого Цучикаге. Поскольку даже его сын не пережил резню, устроенную Хирука, возник настоящий вакуум власти, который привел к столкновениям между Джинчуу реки камня, каждый из которых решил возгласить деревню, став новым Цучикаге. Масло в огонь подливал еще и Дейдара, что обрушил настоящую волну террора на свою родную деревню без какой-либо особой причины. Ниндзя облака с другой стороны, хотя и не страдали от внутренних разногласий, но оказались в гораздо более невыгодном положении. Среди элиты деревни в живых остался только четвертый Рейкаге, который, если верить слухам, сумел сохранить свою жизнь, буквально сбежав с поля боя. Однако, тем самым он спас свою жизнь от Десятихвостого, пусть и привлек его в страну молнии. В конце концов, отец Фуу обладал огромными запасами чакры, а потому был очень аппетитной целью для некого гигантского и очень голодного монстра. По сути, именно он был главной причиной, ради которой Десятихвостый отправился в похож, устроив геноцид жителям родной для Рейкаге страны. Мне показался особенно смешным тот факт, что все эти события опять-таки не помешали расе, лидеру деревни Скрытого Песка, разграбить столицу страны рек и даже убить местного даймё, попутно обвинив в этом меня. Таким образом, теперь я официально ношу титул губителя рек. Судя по слухам, которые теперь блуждают по улицам столицы страны огня, многие люди очень склонны игнорировать очевидные факты. Например, целые горы песка во дворце даймё рек должны послужить хорошей наводкой на истинного виновника этих событий. Простое вскрытие трупа убитого даймё должно было хватить, чтобы снять с меня обвинение в его убийстве. На истинного виновника в большей степени указывает и тот предельно очевидный факт, что даймё страны рек погиб, будучи похороненным заживо в целом песчаном море. Откуда его трупы выкопали ниндзя листа? Последних наняла Мадока Шиджими, жена даймё огня, печальная известная жестоким обращением с кошачьими. Она захотела, чтобы труп ее брата-близнеца был должным образом похоронен согласно традициям ее родной страны. Естественно, эта толстуха также не поленилась приказать своему мужу объявить высочайшую награду за мою голову в истории этой планеты. По сути, даже зная правду о том, как умер ее брат на самом деле, жирная стерва решила превратить меня в козла отпущения. Мадока Шиджими даже превзошла в своей клеветнической кампании того же четвертого Рейкаге, который ради жажды мести за потерянные части своего тела, ранее обвинил меня в буйстве Десятихвостого и всех его голодных подвигах. Несложно понять, что она совершила это из-за нежелания усугублять растущее напряжение, которое возникло между ее родной страной и страной ветра в результате убийства ее близнеца. Даймё страны огня, разумеется, проявив свою истинную природу подкаблучника, исполнил желание своей жены без каких-либо сомнений. Да, теперь я официально враг мир один, разыскиваемый всеми. Моя голова на черном рынке теперь стоит 3,5 миллиарда рё. Это действительно абсурдная сумма, особенно в сравнении с Сарутоби Асумой, труп которого на черном рынке стоил бы всего лишь жалкие 35 миллионов. По сути, они оценивают меня по цене в сотню сыновей третьего Хокаге. И когда я услышал об этой новости, то мое чувство собственного величия неожиданно трансформировалось, словно Сон Гоку в Супер Сейджина, всего за мгновение возрастая как минимум в 50 раз. Конечно, если не считать слухов, то моя прогулка по столице страны огня изначально показалась мне не такой уж и напряженной. Мое внимание быстро привлек тот факт, что в отличие от деревни Скрытого Листа архитектурный стиль этого города почти идентичен городам древней Японии с типичными для нее многоярусными постройками из дерева. Только такой слепой, каким стал каноничный Учиха Итачи, не оценил бы это красивое и живописное место, особенно сейчас, когда приближалось лето и на улицах распускались бутоны сакуры. Поначалу все шло хорошо, и я далеко не сразу пожалел о том, что решил пригласить других членов своей пиратской команды на прогулку в честь успешного запечатывания Десятихвостого. Естественно, Хирука предпочел остаться на корабле и вернуться к своим экспериментам, а мой ворон тоже остался вместе с ним, отвечая за контроль над спрятанным под водой девятихвостым. Хотя теперь я был уверен, что если потребуется, то смог бы легко вызвать большого лиса обратно с помощью способности Риннигана. Мне все равно не хотелось давать курами лишнюю возможность сбежать или же позволить ему быть похищенным кем-то другим. Так или иначе, но тогда мы с Карин, Фуу и сестрами Узумаки потратили почти час, бродя по парку, расположенному неподалеку от дворца Даймё, и наслаждаясь этим великолепием розового цвета. Даже необходимость регулярно накладывать иллюзии на окружающих не так уж и сильно отягощала меня. В конце концов, теперь когда мое лицо стало известно всему континенту, бродить так просто где угодно, не привлекая внимания случайных дураков, жаждущих легкой наживы, не так уж и просто. К сожалению, сегодня этот мир, заполненный клише, все-таки не изменил моим ожиданиям. Однако после посещения парка, ничего ни особенного не произошло. Впрочем, опасаясь критического ослабления своей удачи, я отказывался верить, что этот день пройдет без каких-либо забот. Затем мы провели целый час в крупной торговой лавке. Это время прошло довольно мирно и спокойно, хотя и лично для меня до крайности скучно. Проблема в том, что в отличие от остальных, мне не хотелось обновлять свой гардероб, и делать там мне было попросту нечего. По этой причине, пока сестры Узумаки, Фуу и Карин были заняты выбором новой одежды, я, устав от ожиданий, решил выйти на улицу и купить себе палочку данго. Разумеется, чтобы не привлекать лишнее внимание, мне пришлось не только скрыть свою чакру, но и применить технику превращения. Я бродил по многолюдным улицам и огляделся по сторонам в поисках подходящего ресторана или магазина, которые могли бы удовлетворить мои скромные аппетиты. Мое настроение было очень хорошим, поэтому мне далеко не сразу удалось заметить, что я оказался на пути высокомерного молодого мастера. Прежде я предполагал, что такие персонажи обычно появляются только в историях, написанных китайскими авторами, либо теми, кто писал свои дерьмовые фанфики по их работам или просто слепо подражал им. Но оказалось, что и в этот мир не был лишен их омерзительного существования. Высокомерные молодые мастера, как правило, очень богатые молодые мужчины, которые не живут долго. Они всегда умирают болезненной смертью, когда оскорбляют и пытаются убить главных героев. Сами по себе они обычно не несут прямой угрозы окружающим, но их родственники могут обладать огромной личной силой, богатством и властью, а также огромной склонностью преследовать тех, кто хоть как-то оскорбил их любимых детей. К сожалению, мне было суждено встретиться с одним из них, и, пожалуй, этого конкретного высокомерного молодого мастера можно назвать самым великим и самым заслуженно высокомерным среди всех высокомерных молодых мастеров страны огня. «Стой на месте, смерть!» — послышался высокий горделивый голос. «Сегодня я, Мадока Кию-сама, проверю на твоей плоти остроту своего меча. Это священный обряд, пришедший из страны благородных и добрых воинов чести. Как и великий бог самураев, который пожертвовал собой ради победы над злым монстром с десятью хвостами, я лично принесу тебя в жертву во имя мира. Умри!» Когда я обернулся, услышав крик, то с удивлением уставился на возникшее передо мной нелепое зрелище. Истерично вопя, на меня кинулся молодой человек, одетый в очень пушистую шубу из белого меха, больше похожий на сутенера, чем на самурая, которым ему хотелось быть. Размахивая своей катаной, он с холодным и невыразительным лицом угрожающе сощурился, опуская клинок мне на голову. «Блин, да, что же тут происходит?» — ворчал в своем уме я. «Я же просто хотел прогуляться и купить немного сладостей, и даже замаскировал свою чакру как мог и превратился в совершенно обычного на вид мужчину средних лет. Так какого же черта он напал именно на меня? Здесь же целые толпы людей. Но раз среди всех прочих он выбрал именно меня, то должно быть, моя удача действительно полностью исчерпана». Раздраженно поморщившись, я небрежно махнул рукой, решив отвесить напавшему на меня придурку заслуженную им пощечину. Моя ладонь поразила цель, попутно снеся голову высокомерного молодого мастера с его плеч, путем превращения ее в кровавые брызги, окрасившие стену соседнего здания в малиновый цвет. Обезглавленное тело осело на землю, хаотично извергая из своей шеи потоки крови. Мне даже пришлось отступить на пару шагов назад, чтобы случайно не испортить свою обувь. «Упс», — подумал я, мысленно оценив кошмарную сцену на 10 баллов из 10 по шкале ужасных смертей в стиле Квентина Тарантино. Кажется, я невольно вложил в удар чуть больше силы, чем планировал изначально. Окинув взглядом свое окружение, мне удалось заметить, как глаза собравшихся вокруг людей шокированно расширились, а на их лицах отразились сложные для понимания эмоции. Многие из случайных прохожих, окинув взглядом представшее перед ними зрелище, испуганно крича, бросились в разные стороны. Очевидно, что эти беглецы стремились оказаться как можно дальше от новоявленного трупа. Они просто опасались того, что их посчитают соучастниками данного преступления. Такие вещи регулярно встречаются в стране огня, поэтому в подобных действиях не было ничего удивительного. Однако среди толпы были и те, кто, как мне казалось, были скорее разозлены, чем испуганы случившимися. Конечно, эти парни, в отличие от случайных прохожих, оказались на этой улице совершенно не случайно, а с определенной целью. Целью, которую они полностью провалили. Мой взгляд сосредоточился на группе бронированных людей, среди которых было только двое безоружных. Занятно, что каждый из них обладал немаленьким количеством чакры. Они выглядели так, словно больше всего на свете хотели разорвать мое тело на части, будто стая голодных собак. «Ты», — выдохнул один из самураев в богато украшенной золотыми вставками броне, — «понимаешь, что ты сотворил? Ты просто отправил его на встречу со своим кумиром», — сухо прокомментировал происходящее событие я. «Раз он был таким рьяным поклонником так называемого бога самураев, то мне пришлось помочь, позволив ему встретиться со своим кумиром в чистом мире. Фактически, я оказал этому парню услугу, за которую он должен сказать мне спасибо. В действительности мне не хотелось сегодня убивать. Не моя вина, что этот парень в сутенерской шубе слишком слаб и не смог выдержать даже одного удара моей руки. И вообще, как сказал Александр Невский, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, а моя рука намного более эффективное орудие убийства, чем какой-то обычный меч. Таким образом, согласно этой логике, глупый и слабый Кьюкун сам виноват, что напал и умер в процессе. Не зря ведь говорят, что самооборона – это естественное право любого человека. И как известно всем, лучшая защита – это нападение. Таким образом, я ни в коем случае не виноват. Вот только окружающие, как правило, не могут прийти к тем же выводам, что и я. И это очень печально для них. Я лично заберу голову злодея и доставлю ее даймё сама. Подал голос еще один самурай, который, судя по всему, как и тот другой, был частью отряда телохранителей напавшего на меня высокомерного молодого мастера, очевидно не зная, что еще во время моего вторжения в деревню скрытой травы, я научился буквально убивать взглядом. Этот человек совершил величайшую ошибку в своей жизни. Своими словами он невольно привлек к себе мое внимание, которое может быть губительно для окружающих. «Возьмите его живьем», — отдал приказ, выступивший вперед белобородый старик в нелепого вида длинное пурпурное кимоно, подол которого волочился по земле. «Я уверен, что даймё сама будет лично судить того, кто забрал жизнь его любимого сына», — заявил лысый мужчина средних лет, одетый в обычные для монахов страны огня черно-белый наряд. «Однако, мне не верится, что убийца принца просто случайный прохожий. Судя по пластике его движений, он великий мастер многих видов боевых искусств, поэтому я окажу вам всю возможную поддержку». «Чирикудона», — подал голос самурай, который ранее объявил о своем желании забрать голову злодея, «твоя помощь будет оценена по достоинству». Закончив свою речь, он угрожающе посмотрел на меня и, вытащив меч, побежал в мою сторону с криком «Бонзай!». Остальные члены охранного отряда умершего принца, вместо того, чтобы последовать его примеру, решили остаться в стороне, желая проверить мою силу путем принесения в жертву одного из своих товарищей. «Такова природа доблести самураев в этом мире», — подумал я, нахмурив брови, — «они или высокомерные дураки, либо же бесчестные лицемерные засранцы и жадные до власти или славы скучные лжецы. Едва ли хоть кто-то из них достоин хотя бы секунды экранного времени». Прежде чем самурай смог добраться до меня, узор вечного Мангекью Шарингана сверкнул в моих глазах. Все люди вокруг, ранее пристальные смотревшие на меня, теперь погрузились в иллюзию. Те немногие из них, что находились рядом, но по какой-то причине не встретились со мной взглядом, удостоились особого отношения. Я выпустил из своих пальцев тончайшие нити чакры, которые передали гендзюцу в их тела, напрямую вступив в контакт с нервной системой. Мне удалось придумать этот метод на основе показанного каноничным Итачи-трюка с введением людей в иллюзию с помощью пальца, который он провернул в его в своем первом сражении с ниндзя Иисусом во время миссии по спасению Кадзекаге. Ранее я не применял его в бою, Но в этот день, созданная мной техника доказала свою полезность на практике. Счастливо оставаться. Попрощался я и махнул рукой на прощание, бросая в телохранителей принца пачку взрывных печатей. Карин просила меня лично проверить их эффективность, и я решил использовать эту возможность, чтобы исполнить ее желание. Она решила заняться изучением запечатывающих техник только после того, как сама стала свидетельницей их силы во время запечатывания Десятихвостого. И теперь, я могу сказать, что у нее действительно был выдающийся талант в этой области. Даже по сравнению с другими членами клана Узумаки, Карин действительно была настоящим гением печатей. Ханако так и сказала, сообщив о том, что ей самой потребовалось не меньше 2 часов, чтобы создать свою первую взрывную печать. А Тэюэ и вовсе до сих пор не могла этому научиться. За то время, пока мы 1,5 месяца жили на горе Шумисин, она много раз прилагала усилия, пытаясь подражать своей старшей сестре, но так и не смогла освоить даже самую простую из запечатывающих техник. В сравнении с ней, Карин научилась создавать взрывные печати всего за 1,5 часа. Лично мне пришлось учиться тому же в общей сложности не меньше 2 суток. И это хороший пример того, насколько сильно родословная влияет на потенциал и таланты мири-ниндзя. Ханако тайно поведала мне о том, что папой Тэюэ был не ее собственный отец, а кто-то другой. Какой-то безымянный, но богатый клиент ее матери, заплативший ей немало денег за постельные услуги. Очевидно, что кем бы ни был этот человек, его нельзя было назвать одаренным хорошими генами, ведь с точки зрения таланта Тэюэ намного уступала своей старшей сестре во всех аспектах искусств ниндзя. Пожалуй, не будет лишним сказать, что способность запечатывать течет у Карин в крови, и это дает ей просто абсурдные преимущества. Нельзя не отметить, что она является буквальной победительницей в генетической лотерее с ее глазом Кагуры, особой целебной кровью, нелепой выносливостью и безумными запасами чакры, которые не уступали моим собственным вплоть до пробуждения Риннигана. Единственным заметным недостаток – размер ее груди. Даже будущая Карин из каноничной истории так и не смогла отрастить себе действительно хорошие сиськи. Что касается проблем со зрением, то я не принимал их в расчет. Правда в том, что изначально Карин не нуждалась в очках, вот только сильные удары по голове, которыми награждали ее добрые жители деревни Скрытой Травы почти каждый день, привели к тому, что у нее развилась близорукость. Размышляя об этом, я понял, что некоторые из членов клана Узумаки, похоже, почти лишены таких преимуществ. Например, Фуо сдалась на полпути, и даже потратив на попытки почти 20 часов, не смогла создать простейшую взрывную печать. А ведь она была наполовину Узумаки, но похоже, что ей не повезло в сравнении с той же Карин. В конце концов, она всего лишь полукровка, и в сравнении с чистокровной Узумаки ей явно не доставало таланта. Так или иначе, но острое чувство разочарования, поразившее Фуоу, стало еще одной причиной для того, чтобы выбраться в город и что-нибудь купить. Глядя на успехи Карин, она начала сомневаться в себе, и чтобы слегка повысить ей настроение, мне пришлось раскошелиться, продав пару созданных мной золотых слитков в местном отделении черного рынка. Именно тогда я попутно приобрел информацию о нынешнем состоянии континента и проблем, с которыми столкнулись деревни ниндзя. Выбросив лишние мысли из головы, я отпрыгнул в сторону, оттолкнувшись от земли. Спустя секунду за моей спиной прогремел взрыв, который удалил большую часть следов моего преступления. Через 30 минут я уже стоял у входа в лавку, где меня встретили испуганные лица. Посетители и работники этого заведения испуганно выбежали наружу, глядя в сторону поднимающегося вдали облака дыма. Внутри остались только Карин, Фуо и сестры Узумаки, а также недовольная хозяйка лавки, которая смотрела на своих слуг презрительным взглядом, вероятно, уже планируя лишить своих подчиненных их рабочего места. «Что за дураки?» – бормотала она, сжимая кулаки в приступе ярости. «Это всего лишь какой-то взрыв. Ничего важного не произошло. Возвращайтесь к своей работе, идиоты». Очевидно, что эти слова она адресовала своим нерадивым подчиненным, которые осмелились покинуть рабочие места посреди рабочего дня. Затем ее взгляд переместился на меня, недавно вошедшего внутрь. Именно тогда тучная женщина, управляющая им заведением, тряхнув своим объемным животом, гневно прорычала: «Прочь отсюда, отброс». Я опустил взгляд на свою одежду, осознав, что мой нынешний облик не слишком-то подходит для посещения элитного района столицы страны огня, где обычно бывают только дворяне, их слуги и богатые торговцы. Полагаю, Это частично объясняет то, почему тот идиот решил зарезать меня на глазах у толпы, мысленно отметил я. Скорее всего, существует какой-то глупый закон о запрете на посещение этого района для плохо обеспеченных людей без особого разрешения. Что-то наподобие дресс-кода в ночных клубах. Девочкам сильно повезло, что они были хорошо одеты, поэтому никто не задавал им лишних вопросов. Я уже решил использовать силу своих глаз, чтобы стереть память накричавшей на меня толстухи, когда, к моему удивлению, Карин совершила кое-что очень неожиданное. Золотая цепочка вылетела из ее спины, вонзившись пухлой женщине между глаз. Я был настолько удивлен этим, что отреагировал только когда Фуу открыла рот, осудив Карин за убийство невинного человека. Ее слова пролетели мимо моих ушей, пока я предавался размышлениям. Похоже, что Карин наконец-то пробудила так называемые адамантиновые запечатывающие цепи, подумал я, кивнув в ответ на свои собственные мысли. Да, безусловно, предел родословный как-то так обычно и пробуждается, спонтанно и эмоционально. Если правильно помню, то изначально Карин должна была пробудить эту способность только в конце Шипудина. Но неужели именно ее ярость по отношению к толстухе стала причиной? Не удивлюсь, если Карин прикончила толстуху не специально. «Предательница, ты не должна убивать всех подряд». В реальность меня вернул громкий голос Фуу. Она в очередной раз выказывала свое недовольство Карин, смущенно стоявшей в углу помещения. Вызванная ей золотая цепь уже исчезла, а труп толстухи повалился на пол, орошая его кровью. «Я не хотела», — заявила Узумаки, покачав головой с печальным выражением на лице, но эта жадная толстуха оскорбила Итачи. «Хотя, я совершила это неосознанно, но это не ошибка». Она должна была ответить за свои слова. Мне пришлось с улыбкой кивнуть, чтобы еще больше повысить очки благосклонности, которые я приобрел с момента моей первой встречи с Карин в деревне Скрытой Травы. Хотя внутренне я немного осуждал ее за неизбирательные убийства, внешне мне пришлось продемонстрировать свое полное одобрение. В конце концов, сегодня она вновь повысила свою ценность в моих глазах благодаря полному пробуждению ее предела родословной. К тому же, я и сам был склонен временами случайно лишать жизни тех или иных людей по неосторожности. Например, как это случилось сегодня. Конечно, мне также очень не хотелось судить ее за те ошибки, что я совершаю сам. С моей стороны, такой подход к общению с бедной маленькой девочкой, уже серьезно пострадавшей от рук злых и жестоких взрослых, был бы верхом подлости, коварства, лицемерия и лжи. Нет уж, размышлял о собственных проступках я, мне пока еще не хочется невольно похищать у печально известного среди фанатов Насуверса бога Ангроманию, его титул всего зла мира. Но если я перегну палку, моя полумертвая совесть может действительно заставить меня самого назвать себя так. От впадения в экзистенциальный кризис меня избавила младшая сестра Ханаки. Я был искренне благодарен ей за это. «И ты веришь, что это хорошая причина для убийства человека?» — громким голосом осведомилась Таюя, выйдя из прохода в комнату для примерки одежды, посреди которого лежал труп толстой женщины. «Ладно, тут уже ничего не поделаешь», — с печальным вздохом признала Фуу. Скрестив руки на груди, она подошла к Карин, окинув ее пристальным взглядом. Затем, повернувшись ко мне, Фуу спросила: «Случилось что-то опасное, Итачи-сан?» «Ничего особенно. Просто кто-то убил принца страны огня». «Просто кто-то убил принца, да?» «Как ожидалось, ничего неожиданного не произошло», — саркастично пробормотала Таюя. Наклонившись, она обыскала лежащее перед ней мертвое тело в поисках чего-то, что ей хотелось бы забрать. Своим поступком Таюя в очередной раз доказала, что она легко бы добилась успеха в жизни как чемпион Сиродила, Давакин или даже Нириварин. Можно сказать, что младшая из сестер Узумаки могла бы дать фору многим заядлым игрокам в мире древних свитков, по крайней мере, с точки зрения моральных принципов. Или, если быть точным, то скорее их полного отсутствия. За ее спиной стояла Ханака, которая смотрела на действия сестры равнодушным взглядом, чем успешно подтвердила свою способность быть надежным компаньоном для главного героя любой серии ролевых игр. «В конце концов, ничто так не демонстрирует вашу компетентность в качестве верного слуги, как способность молча принимать любые действия, какими бы сомнительными они ни выглядели в глазах общества». Подойдя к Карин, мне пришлось похлопать ее по голове, чтобы повысить ее настроение. Разумеется, перед этим я развеял свою технику превращения, решив, что больше нет необходимости скрывать свой истинный облик. Может ли Тачи сама оценить одежду этой рабыни? В свойственном ей стиле задала вопрос Ханака, которая осторожно перешагнула труп, не желая запачкать свою новую одежду кровью. Я молча кивнул в ответ на ее слова, окинув взглядом ее новое черное кимоно, которое соблазнительно обнажало ее плечи и верхнюю часть груди. Я одобрительно захлопал, выразив свое восхищение серией аплодисментов. Очевидно, что, следуя моему совету, мои спутницы собирались купить много наборов одинаковой одежды, хотя каждая из них должна быть одета в своем собственном стиле, ведь я не хотел их неожиданной смерти.